Часть 13. Свидание. Глава 1. В Драксет мы с Тошере добрались на амнибусе. Сначала прошлись по улице в центре, глазея на витрины и болтая о всякой ерунде. Я жалела, что Эвы нет, но к ней приехал ее огородный дракон, и подружки были забыты. Я ее вполне понимала. Внутри все вздрагивало от нетерпения увидеть Кейна. Пусть мы виделись только вчера. Чутье сбоило. Я слышала Аркейна очень-очень издалека и урывками. Это вам не академия, где драконов раз и все. В городе их, конечно, тоже не толпами или стаями, но в достаточном количестве, чтобы запутаться. А еще и летают. Знаете, как легко отличить недавно попаданца или только что гостя от местного жителя или уже проведшего в Драксите какое-то время? Если улицу вдруг накрывает стремительно перемещающаяся тень от крыла, местные и опытные остаются на месте, а все прочие норовят забиться в укрытие. Это просто инстинкты. Маленькое хочет спрятаться от большого и хищного. Вот у меня тоже чувство было. Слишком много драконов, а от некоторых еще и мурашит. Мы зашли в кафе попить лимонада, но не допили, быстренько сбежали. Из-за меня мурашек и драконов. Это Тася помолвлена, а я нет. Мне только предложений наделали всяких. И они же как-то чуют, другие драконы, и лезут ухаживать. Теперь понятно, почему нас, студенток, без сопровождения в город пускают очень неохотно. Продолжили прогулку, но... Ох уж эти модные платья и туфли! 3 часа пакуешься в них, чтобы выглядеть как статуэтка из фарфора, воздушная и хрупкая. А потом стоит только погулять поактивнее, одышка, как у столетней бабки, и ноги не идут. «Пришли». Наконец сказала подруга. «Нам сюда». Я облегченно выдохнула. Перед нами возвышался стеклянный купол Королевского парка оранжереи. Здесь мне бывать не доводилось. Тошере уверенно зашагала к входу. «Ваши билеты, Мади?» строго спросил распорядитель в холле, едва мы вошли. Тася протянула ему 2 картонных прямоугольника с узорами и цифрами, которые достала из сумочки. Взамен нам выдали по браслету нитки. «Если браслет начнет светиться, значит, время посещения вышло», — пояснил распорядитель. «А если потеряетесь, он подскажет, как пройти к выходу. Достаточно дернуть за хвостик». Мы понятливо покивали. В галерее изобразительного искусства, куда мы ездили на экскурсию с Матхольген, та же система. «Куда теперь?» — шепнула я. «О!» — лукаво улыбаясь, протянула подруга. «Здесь есть на что посмотреть. В каждой части мира выделен небольшой участок. Есть уголок тенистых лесов Запада, жаркие полупустынные степи Востока, теплые благоухающие сады и золотые пляжи южного предела, а также колючие и суровые заснеженные скалы. Север!» — зажмурившись от восторга, произнесла я. «Увидеть хоть кусочек. И если найдется хотя бы одно драконье дерево, обниму и буду стоять, пока Кейн меня от него не отклеит. Лучшего места для свидания и придумать было нельзя. И как здорово, что я надела синее. Синий чудесно смотрится на белом. Очень нарядно. А там есть снег? Снег уже и здесь есть. И все из-за тебя. Ой!» Тася поскользнулась и вцепилась в меня, чтобы не упасть. «Успокойся, иначе нас выгонят за нарушение климатического равновесия. И я тоже уже падаю от того, что ты пол инеем усадила. Идем, сдам тебя скорее в нужные руки». Я бы и без Ташере добежала. Таблички-указатели были очень толковые. А после того, как мы свернули в нужную арку, идти следовало прямо. Вход в северный павильон оформили как портал, но, по сути, это была такая же вуаль, как в купальнях Вайскасл. Я нырнула и будто в самом деле очутилась дома. Лицо пощипывало, пахло снегом, горизонт подпирали пики рубежа. Ледяные шапки на вершинах сверкали алмазами. О драконьих деревьев тут был целый сад. Так похоже на окрестности Айскасл, что у меня слезы навернулись. Да, я понимала, что горизонт и дальние виды — всего лишь иллюзия. Но деревья-то настоящие. И кустики зимника вон там, на горке. Представляю, как радовалась бы Ви. Вчерашняя прогулка вполне удалась, но быстро превратившийся в лужи начарованный мною снег совсем не то, что целый зал с климатическими заклинаниями, которые поддерживают температуру и влажность. Посетителям у входа предлагалось взять брошь-артефакт с согревающим пологом или воспользоваться пальто. Тася сама себе изобразила согревайку, а я... Мне не было холодно, ни капли. «Ну же, Капуша!» — подпрыгивала я. «Идем скорее!» С деревьями обниматься я все же не стала. Нацепляю чешуек с коры на платье. Сама буду, как ледяная вишня. Лучше приберегу объятия для кое-кого другого. Тася забавлялась и подтрунивала, что я веду себя как сумасшедшая. А я отвечала, что все правильно, что я такая и есть. Сумасшедшая племянница управляющего в драконьем замке, которая без памяти влюбилась в хозяина северного предела, упала ему на хвост, ушибла под носом, купание испортила, хамила и соблазняла бесстыдно, пока каменное сердце скального дракона не выдержало. «Стой!» Вдруг дернула меня за руку Ташере, увлекая за собой за груду камней, поросшую льдистым вьюнком. «Тише!» «Что?» «Сиди тихо!» Сверкнув глазами, как самая настоящая драгни, зашипела на меня подруга. Меня почти тут же окатило ознобом и горячими колкими мурашками. А потом я услышала приближающиеся голоса, один из которых принадлежал Драгу Сибею. Вот тогда бы мне и следовало сбежать. Но я засомневалась в том, что Тася могла меня так подставить, ведь она просила спрятаться и молчать, да еще и свой согревающий полог на нас двоих растянула, чтобы Сибей меня дольше не учуял. «Доверился женщине?» — произнес Драк. «А ты доверял женщине хоть когда-нибудь?» У меня сердце в пятки ушло, но даже сквозь подкатывающее осознание невероятного предательства я не могла не заметить, насколько оба голоса похожи, будто Сибей там сам с собой разговаривает. «Который?» — спросил Риверайн. «Той, что меня родила, например», — язвительно отозвался другой. «Я не успел узнать ее достаточно хорошо, чтобы начать доверять. Она ушла, едва ты появился на свет. Но в момент ухода я, страж рубежа, услышал, как прогнулась граница мира, а огненная суть твоей матери отправилась куда-то еще. Занятно? Неужели никто никогда не задумывался, откуда в других мирах берутся женщины, которым отзывается наша сила и кровь? И почему в момент их гибели мир, где они выросли, выталкивает их сюда, а мироздание позволяет жить снова, чтобы родить одного из нас? Орден давно об этом знает и считает, что это противоестественно, а значит, не должно существовать. Конечно. И при этом охотно идет на сделки с теми, кого уничтожает». Голоса отдалялись, и я привстала, чтобы выглянуть, но Тася вновь меня удержала. Никогда не думала, что в этой миниатюрной девушке столько силы. От ее пальцев на моем запястье наверняка останутся синяки, но это не важно. Выходит, не зря геральдический дракон на гербе Сибеев всю дорогу напоминал мне Сайфина. Он и правда сын Риверрайна? Но разве он не погиб? Последнее вырвалось вслух, потому что Тешере сначала зашикала, а потом очень тихо поделилась. Одно время подозревали, что Риверрайн Сибей сам лишил сына жизни, потому что мальчик не мог полноценно оборачиваться, только как драгни, чешуя и когти. Позор рода, парень с возможностями девчонки, не наследник, будь он хоть тысячу раз талантлив и магически одарен. Огненный маг, артефакт-ювелир, портальщик. Но это, конечно же, глупости. Риверрайн решил, что сыну нужна встряска. И когда Лейс, нет, Лейс Сибей, обучающийся в то время в университете прикладной магии, приехал на каникулы, отец взял его с собой на ту сторону рубежа. Случился сдвиг. И там, за пределом, Лейс впервые обернулся. Но стало только хуже. Теперь он не мог принять человеческий вид. А быть запертым в теле огнедышащей твари... По коже Тешере прокатилась дрожь, а рот искривился, будто ее сейчас стошнит, в глазах полыхало. Столько ненависти было во взгляде. К кому? К чему? К драконам? Их другому облику? Дару? К себе? Лейса скрывали. Риверрайн заявил, что сын погиб во время сдвига, и все поверили. Хранитель Южного Предела сам вышел на орден, или они с ним связались, точно не знаю. Но именно магистры ордена помогли Лейсу вернуть привычный облик. Ценой за спасение стала верность ордену. Наследник Сибей считался погибшим. Долгое время он провел в ордене, обучаясь, а в краткие визиты в родной мир скрывался. В Южном Пределе много маленьких островов, похожих один на другой, как драгоценные камни в оправе. Ожерелья, так они называются. Девушка отвела взгляд туда, где прогуливались драги, и машинально поправила волосы. Под черными шелковыми прядями, уложенными так, чтобы прикрывать ушки, качнулись сережки, похожие по форме на застывшие языки пламени. Яркий рыжий огонь, который отсвечивал камешек внутри оправы, делал белое золото живым. И я знала, что если протяну руку и коснусь, камень превратится в льдистую каплю, замершую и подвижную одновременно. «Красивые сережки», — холодея сердцем, сказала я. «Да, очень. Недлис подарил мне их по случаю помолвки. Был еще такой же кулон. Жаль, что я его потеряла». Глава вторая. Ожидание затягивалось. Голоса звучали ближе. Риверрайн шипел и упрекал. Сайфи нагрызался и язвил. Кажется, старший Сибей тоже не был в курсе нашего свидания. «Я велел тебе оставить Ирену еще в Айскасл. Стоун готов был с загривок мне вцепиться, лишь бы я на нее не смотрел уже тогда. Значит, появился уникальный шанс уничтожить Аркейна. Достаточно подождать формирования стабильной привязки. Я сказал, что сам разберусь с этим, а тебе было нужно заняться другими стражами. Избавиться от невесты и сделать все, чтобы дискредитировать надежность Академии». «Я занялся». «Долго и шумно, особенно с последней», — поддел Риверрайн. «По-твоему, смерть дракона не наделала бы шума? Знаешь ли, довольно сложно попасть на территорию Академии. А выманить кого-то за ее пределы еще сложнее». «У тебя для этого есть твой приукрашенный виверный напарник и фальшивая невеста». Эта фальшивая невеста с минуты на минуту приведет сюда истинное сердце хранителя Северного Рубежа. Можешь делать с девчонкой, что хочешь. Женись, убей, обвяжи ленточкой и верни Стоуну. Покайся, что продался ордену за мою жизнь, и поплачься, что женщина, что меня родила, так и осталась единственной, к кому ты действительно был неравнодушен. Поэтому ты теперь такая сволочь, и что готов отдать хаосу мир, просто потому что ее здесь больше нет. Или, знаешь, я сам ее убью. Уже можно. Даже если Стоун не сдохнет, дракона лишится наверняка. А эта девка не будет портить мне послужной список тем, что осталась жива. Жидкие хлопки в ответ показали отношение старшего Сибея к тираде отпрыска. «Должен сказать, декорации подобраны со вкусом», — сказал Риверрайн. «Удивительное ощущение, будто мы сейчас действительно в северном пределе. Холодно, повсюду этот гадостный снег. Долго еще ждать?» «Вот блин, да это не просто заговор. Целый клубок заговоров. Драконы строят козни друг дружке за орден и против ордена, за мир и начхав на мир. И каждый уверен, что именно он охотник. И тут я со своей любовью и мечтами об идеальной свадьбе. К веру в жорнов эти игры. Верно, Кейн решил? Самое время. Самое время делать ноги. Спасибо за прогулку, Мади Май. Было познавательно. Но мне пора. Не дергайся. Выйдешь за границу моего полога, и Риверайн тебя учует. Ты ведь подходишь ему. Ему многие подходят. Он водный, а вода изменчива, пластична и принимает любую форму. Точно так же, как изменчива и пластична твоя собственная магия. Нет ничего прекраснее хаоса, ведь он может стать чем угодно и что угодно воплотить. Откуда ты знаешь про мой дар? Спрашивала я не из праздного любопытства, а с коварным умыслом, что Тася отвлечется. Магически я ей не соперница. Она опытнее и точно знает куда больше академической программы. Но шарахнуть чем-нибудь, выскочить из павильона и поднять панику мне по силам. И Кейна позвать. Этот ее полог, надо думать, прячет меня ото всех драконов. Орденские штучки? Плевать. Буду орать так, что во всех мирах услышат. Одно неясно. Почему медлит вместо того, чтобы сдать меня Сибеем? Сомневается? Дорогая Ренни. По-подружески попеняла Ташире, и я поразилась, насколько искренне у нее выходит. Следует быть осторожной, изливая душу артефакту, который может активировать кто угодно. Звуковое зеркало хранит очень много твоих страхов, слез, боли и сомнений. И его можно настроить так, чтобы записывать все, что происходит в комнате. Вы с Риверрайном были бы идеальной парой, идеальной магической парой, но первым ты встретила Стоуна дракона. И это был приговор для вас обоих. Почему приговор? Дракон выбирает Ирена. Всем студенткам твердят это с начала обучения. Правило 3П непреложно. Хочешь возразить, что у тебя все случилось наоборот? Как раз у тебя вышло, как полагается. Почти. Дело в том, что даже драконы забыли, что именно так все и было изначально. Дракон похищал девушку, которая ему подходит, помечал, что она его разными. Ташире снова передернула от омерзения способами. И только потом начинал приручать. «Так произошло с тобой?» Услышанное было мало того, что неприятным, так еще и слишком похожим на правду. Откуда же взялись сказки про похищенных принцесс? «Думаешь, я не понимаю, зачем ты это делаешь, расспрашиваешь меня?» «Я не понимаю, зачем ты делаешь то, что делаешь. Привела, теперь прячешь. Может, я передумала?» И мы здесь сидим, надеясь, что они устанут ждать и уйдут. Или я не хочу мешать отцу и сыну беседовать. Им есть что обсудить. Или я просто злобная двуличная дрянь, которой вдруг захотелось душу излить. Вариантов масса. Но на твой вопрос я отвечу. Мне обещали переход в мир, где я смогу начать новую жизнь. А еще я ненавижу драконов. Сказала Ташире, улыбнулась счастливой искренней улыбкой, а в глазах девушки заплясало пламя. Она была очень красива в этот момент. И я, как раз собравшаяся рвануть к выходу, передумала. Что меня остановило, возможно, это самое пламя. Моя неразделенная страсть к Кейну была такой же обжигающей, как ненависть Ташире. И сейчас я для нее звуковое зеркало, которому можно излить душу. В мире, откуда я пришла, нет твари страшнее. Один из них силой взял женщину. Спустя время та, не найдя в себе сил избавиться от плода, родила дитя позора, дочь с огненной кровью. И когда девушка по неосторожности обнаружила свой дар, ее убили, сожгли. Но она не погибла окончательно, как мечтала. Она прошла через огненный портал и попала в проходной мир, в южный предел. И снова едва не погибла, потому что здесь дар раскрылся во всю силу, а она не умела им владеть. Ее, меня, вытащил Нейдлис Сайфин. Так случилось, что он был на том же острове, почувствовал портал. Дальше все скучно. Я пришла в себя, и Лес предложил быть шпионкой в Академии, а взамен обещал провести межмировыми вратами, которыми ходят члены Ордена в другой мир. Только для этого требовалось пройти посвящение и принести клятву. Налетающий ветер сыпал снежной пылью, тень от камня казалась синеватой, а собранный в горсть комок снега с чешуйкой коры драконьего дерева таял в ладони. Моя магия хранила меня от холода, а сердце рвалось к горизонту с острыми пиками, отказываясь верить, что иллюзия может быть настолько реальной. «Клятва очень похожа на здешний свадебный обряд. До абсурда», — продолжила Тася и снова улыбнулась. Но на сей раз в ее улыбке не было никакой радости, только горечь и решимость. Девушка опиралась спиной о камни, и веточка льдистого вьюнка венком невесты лежала на черных волосах. «Только ты выходишь не за мужчину, а за организацию, которой он служит. Но я готова пожертвовать своим сердцем за возможность начать все в мире, где не просто нет драконов». Не было никогда. Думаешь, они сдержат слово? Думаю, нет. Но был еще вариант, что ты настолько испугаешься за свою жизнь и за жизнь своего бесценного чудовища, что призовешь хаос, управлять которым так и не научилась. Ведь учили тебя совсем другому. И главному городу этих тварей придет конец. А потом явится орден и довершить начатое. Только вот мне не так и страшно. Жаль, мне надоело болтать, а Райан устал ждать. Значит, все будет так, как попросил. «Лейсь!» — громко позвала она, сдергивая полог и выталкивая меня из-за укрытия. Я уперлась и рванула в другую сторону, вопя: «Помогите!» на всех волнах. Хоть кто-то да услышит. Но Тася хоть и была мелкая, но куда сильнее меня. И проворнее. Главная ошибка попаданок из немагических миров в подобных ситуациях в том, что мы вспоминаем, что тоже можем приложить противника волшебной лопатой только в тот момент, когда противник тебя такой же лопатой уже шарахнул. И вот ты летишь носом в снег и думаешь: «Блин!» А потом падаешь, понимаешь, что это конец, и тут вспоминаешь, что с концами у тебя не все гладко. с самого момента попадания не ладилось. Но если в первый раз я свалилась на драконий хвост, теперь это был хребет Виверны. Глава третья. Ви едва успела прижать шипы, когда я на нее рухнула. Мгновенно сделавшись видимой, зверюга беззастенчиво стряхнула меня в сугроб и занялась забавой более интересной, чем номинальная хозяйка. Она сцапала и держала Тошире. Опрокинула на снег, придавила спину лапой и схватила зубастой пастью за голову, как хищник в цирке во время смертельного номера. Даже понимание, что Виверна только ягоды кушает, ни капли не спасало. А за камушком и над ним творился полный беспредел. Снег превратился в грязное месиво. Тактичный и вежливый ректор до мозга костей и отец года Адлмейер Силберн не на шутку сцепился с Сайфином Нейдлисом. И меч у него был совсем не короче. Отблескивающий серебром обоюдоострый двуручный монстр, которым серебряный дракон владел не менее виртуозно, чем противник. Мечи сталкивались, сверкали магические вспышки, Силберн наступал и явно выигрывал схватку. А прямо над ними, в жемчужно-голубом небе... Стойте, в небе? Над нами же прикрытый иллюзией купол оранжереи. Вон, среди деревьев, выход в коридор, похожий на портал. Палатка с теплыми вещами для посетителей замерцала и пропала. А у выхода Виридан? Он здесь откуда? Очень красивый и незнакомо суровый, в темном плаще поверх обычного темно-зеленого костюма. А глаза сверкают так, что отсюда видно. Волосы треплет ветер, в клетке рук тоже что-то сверкает, пульсируя. Мембрана входа в арки отзывается на этот импульс, и моя магия, кажется, тоже. Портал! Это портал, а не просто полог. Но раз портал настоящий, значит, все остальное тоже не иллюзия. И значит, пики рубежа и беснующиеся на их фоне драконы, вспарывающие воздух полотнищами крыльев, реальны. Сцепившиеся гиганты, тускло-стальной, как скалы северного предела, и синий, как океан после шторма, осыпали друг друга ударами хвостов, крыльев, пыхали огнем и огрызались снопами молний. А ветер швырял морось растаявшего от их пламени и ярости снега, разносил над холмами рык, рев и звуки ударов. Я замерла, едва дыша, прижав холодеющие от волнения руки к груди, вздрагивая от каждого удара, который наносил своему противнику синий дракон, менее массивный, но более гибкий и проворный. Почему я могу только смотреть? Почему чувствую неудобную упорядоченность портала за моей спиной, замершую ярость Виверны и даже Виридана с тенью вместо части души, караулящего вход, как верный страж, Акейна, который сражается сейчас там, в небе, не чувствую? Вот же он, так близко, мой! Как же так? Ощущение, будто я снова смотрю на него из внутреннего дворика Академии, засыпанного снегом. Он с другой стороны окна. Продолжает играть в свои запутанные драконьи игры, вопреки обещанию. А я — приманка. Глупая влюбленная дура, готовая верить всему, что он говорил. Но ведь было же... Ночь отчаяния, сомнений и страсти... Его нежность и взгляд, что дороже всяких слов, потому что то, что я чувствую, что мы чувствуем, из тех вещей, для которых не нужны слова. Это Тася что-то сделала со мной? Или его сердце и правда из камня и льда, раз способно так искусно лгать? целый кокон лжи и недоговорок. Мир, построенный на вранье и лицемерии. Мне не нравится. Не нравится такой порядок. Я не хочу. Я не люблю. Вот только себе врать. Последнее дело. Я люблю. И хочу, чтобы было иначе, но такой порядок мне и правда не нравится. Особенно то, что внутри становится холоднее с каждым пропущенным Кейном ударом, с каждым взмахом слабеющих серых, как скалы, крыльев. Мне вообще не нравится порядок. И когда холодно. А раз изменить не выходит, остается только... Созидание всегда от сердца. Не сможешь отогреть — разбей. Освободишь пламя — и сама согреешься. Отозвались во мне слова Силмы Алданеля. «Кейн!» Что было сил, закричала я. Фигурка внутри звукового зеркала, которой надоело смотреть на мир сквозь прозрачную призрачную клетку. «Кейн!» Срывая голос, ударила изнутри по стеклянному куполу, раскалывая этот странный мираж. И так тихо, что только одному единственному слышать. «Кейн!» Отозвалось каменное сердце, разгоняя огненную кровь по мощному телу в панцире чешуи. Крылья окутались дымкой и вспыхнули искрами радуг. Сверкающие ленты, завиваясь шлейфом, протянулись в воздухе, расцвечивая небеса сполохами северного сияния. «Я твои крылья, Кейн!» — прошептала я, раскидывая руки и ловя пальцами ветер, снег и прозрачный воздух, чтобы, если не телом, то душой, быть рядом. Сейчас. Каждый следующий миг. Я для тебя. Меня хлопали по лицу и тормошили. Это наверняка Аркадий, а я уснула в кино. Приснился дикий сон, будто я заблудилась в лесу, убегала от ряженых маньяков с джедайским мечом, потом провалилась в дыру, как Алиса в кроличью нору, попала в дикое место с магией и драконами-оборотнями, а потом они там все передрались. Ясное дело, из-за меня. Это же мой сон, и я в нем королева и сокровище, которое всем нужно до колик. И были там интриги, заговоры, страсти и страстные поцелуи. И битвы в небесах и на земле. Момент, когда один дракон, серый, приложил другого, синего, мордой о скалу, мне особенно понравился. Хорошо трещало. Что скала, что противная синяя драконья морда. Вот про что нужно кино снимать, а не про дурацкие звездные войны. А потом серый дракон превратился в сексапильного, блондинистого, длинноволосого мужика в расстегнутой до пупка рубашке. Мурашечно и хищно, зияя золотыми очами, прекрасный принц-дракон шагнул ко мне, протянул руку в перстнях. Да, мне этот товарищ всегда вот так, с протянутой рукой, снится, с самого детства, только без узоров. Аркаша мой, которому надоело меня тормошить, на него ужасно похож. Вот только я еще ни разу не доприснила до момента, когда наши с принцем руки встречаются. Попробовать еще раз? Вдруг получится? Я потянулась. Касание. И тут меня довольно ощутимо шлепнули по щекам. Я возмутилась до глубины души и открыла глаза. Глава 4. Слабость была неимоверная, пальцем не шевельнуть. Я лежала затылком и плечами на чем-то жестковатом и теплом, а спиной и прочим на чем-то приятном и более ровном. Падал снежок. Аркадий... Тьфу-тьфу, слава веру, не он. Кейн сидел рядом, держал меня за руку, полыхал золотыми глазищами, но смотрел не на меня. «Она совершенно не знает, как делиться силой. Отвратительное качество обучения, Виридан!» Умилительно брюзжал и очаровательно шипел мой дракон. «А я при чем?» Жесткая подушка, на поверку оказавшаяся чужими коленями, шевельнулась. «То, чему ее учил я, она делает безупречно. Сами на балу видели и проверяли. Прекратите кусаться, Стоун. Бамсибея мало было, чтобы нервы успокоить. Можете сбегать попинать его шустрого отпрыска, которого Силберн отходил до беспамятства. Все ведь хорошо. Все успели куда нужно и когда нужно. Коварный враг повержен, прекрасная дева спасена и тоже немного повержена, но это поправимо. Чего вы беситесь?» «Прекратите ее лапать». «О, Файвер! Да не трогаю я ее». «Трогайте. Она лежит у вас на коленях. А так бы лежала на снегу. Здесь вообще-то холодно». «Плаща было бы вполне достаточно для жеста дружеской заботы. Но и он был лишним. Здесь она не замерзнет, а вы бросились помогать и упустили переход, который должны были держать открытым». «Ваше занудство неискоренимо», — со вздохом произнес малахитовый сэр. «Она же дрожит». «Это просто перерасход энергии». «По-моему, не только». Две пары глаз, изумрудные и золотые, уставились на меня, трясущуюся уже не только от слабости, но и от смеха. Изумрудные глаза смотрели сверху, в них плясали бесенята, золотые тоже сверху, но чуть сбоку, и в них было столько всего. «Ренни, сердце мое». «Аркейн Стоун, а вы такой романтик, оказывается», — поддел Виридан. «Не смей лезть ко мне в голову», — огрызнулся Кейн. «Оно само, вы громко думаете, когда вместе». «Минуточку, а кто такой Аркадий?» «Понятия не имею, но тоже хотелось бы знать». «А... это просто сон... такой... да...» Язык ворочался медленно, но у меня получилось. Рука Виридана ободряюще коснулась плеча, пальцы Кейна сжались, а мои в его ладони сделали неслышный, но вполне ощутимый хрусь. «Дайте ее сюда», — рокотнул мой дракон, подгребая к себе поближе. «Да забирайте, мне есть кого на коленях держать». Я даже встрепенулась от любопытства, а Виридан дернул бровью со шрамом и стал похож на отошедшего от дел пирата. «Бесподобно», — сказал он. «Что?» — сказали мы. «Вы оба сейчас совершенно идентично подумали. Да ладно. Ни разу не доводилось слышать пару одновременно. Потрясающе. Это просто потря...» «Может, закончите уже ворковать?» — крикнул из-за камня невидимый мне Силберн. «Я замерз, а эти двое шевелятся и мычат что-то малоразборчивое. Но явно нецензурное. Да и девушка... обе девушки нуждаются в помощи и горячей ванне. Вы уже подумали, как будем выбираться и в какую сторону? Своим ходом до Драксита с таким довеском я бы не рисковал». Ректор-дракон явил себя общественности и стал, поглядывая то за камень, где, надо думать, лежали рядком поверженные враги, то на смирную и покорную Ташере, в магических путах и с ледяной виверной в почетном карауле. «Портал?» — предложил Силберн. «Маловероятно», — тут же отозвался Виридан. «Без подготовки могу только в Академию. Первый портал, единственный, который я нахожу отовсюду». «А если я?» — встряла я, вспомнив о своей универсальной мощи. «Не надо», — тут же прибил мой энтузиазм Кейн. Не надо в Драксит, а тем более порталом отсюда. Дай с Касл крылом подать. Подавайте, согласился ректор, и мы подались. Силберн мужество принял на загривок молчаливую и смирившуюся с поражением Тасю. В лапы обоих сибеев, спеленутых магией и собственными плащами, как младенчики, а Кейн нес меня и Виридена и всю дорогу нервно озирался, когда малахитовый сыр прижимался ко мне слишком, по драконьему разумению, близко, то есть оказывался на расстоянии менее полуметра. Виридена это забавляло. Конечно, не ему же потом драконьи истерики в виде пренебрежительного игнора выносить. Пусть бы этому провокатору когда-нибудь так же аукнулось. Толком не знаю, что там дальше было и как, и куда девались и Беев, и Тасю, за которую я, помявшись, попросила. У всех свои тараканы и фобии. Но по прибытии меня так окружили заботой, что заботу легко было опустить и оставить, только окружили. Столько родных лиц. Дядюшка, Ракшис, ребята с кухни, близнецы с одинаково круглыми в области живота женами, целитель и другие все, с кем я хоть как-то общалась. Было радостно, но очень утомительно. Когда моя гудящая от впечатлений голова наконец коснулась подушки, под покровом ночи в подготовленную мне комнату по-хозяйски вошел дракон. Но у меня еще осталось немного сил, чтобы устроить ему акт возмездия. «Рэнь, сердце мое!» Котом урчало медноглазое чудовище, ужом распластываясь рядом и запуская загребущие ручонки под одеяло. «Ты...» — строго сказала я в сладко пахнущую зимником после мужских разговоров физиономию и уперлась ладонями в грудь. Обещал не играть. Наступление прекратилось, драконья бровь приподнялась. «Оденьтесь и ступайте прочь, Дракстоун», — процедила я, старательно изображая лицом Мат Хольген. Главное, картавить не начать, а то получится не месть, а хохма. В глазах расположившегося рядом Кейна мерцало золотом. По груди, плечам и рукам пробегали переливчатые сполохи, обозначая рисунок чешуек. Порядочные драги не приходят в спальню к приличным мади, подчиняясь сиюминутной прихоти тела, не имея на то законных, подкрепленных договором оснований. «Никогда!» — сурово отчеканила я. «Хорошая попытка, но не выйдет». «Почему?» «Я дракон», — заявил Кейн, прожигая меня взглядом с эффектом микроволновки, потому что от его глаз внутри меня становилось тепло. На язык так и просились слова про самодовольного болвана, подслушанные за Мат Хольген как раз в ответ на подобное заявление. Но я слишком устала, чтобы спорить. «Ладно, пусть пока побудет драконом. Большим, уютным и теплым». Победно ухмельнувшись, Кейн прекратил нависать и лег рядом. Я свернулась кульком в его руках, слушала, как в груди стучит, и немного боялась закрыть глаза. А вдруг действительно сон? И его нет. «Есть. Спи, беспокойное сокровище». «Наглая скорлупка», — напомнила я. «Именно». «Кейн, а как так вышло, что все вдруг оказались в одном месте? Про портал вместо входа я догадалась, хотя странно, что не почувствовала. Эта магия мне слегка неприятна, но притягивает. Как вы узнали?» Ташире разболтала сама и представление разыграла с признаниями в злодейских планах, отвлекая меня, пока вы подкрадывались к сибеям. «Не совсем». «Тогда кто виноват в крахе планов Ордена?» «Садовник». Глава 5. Я смеялась, утирая проступившие слезы. Понял ли Кейн что-нибудь из моих сбивчивых, перемежающихся хихиканьем объяснений про садовников, дворецких, детективы, трубки и дедукцию или нет, но уточняющих вопросов не задавал. Подождал, пока я отсмеюсь, и продолжил, рассказав о парне с изуродованным лицом, которым оказался напарник Сайфина Клифт, попавший под когти Ви еще в Айскасл. За ним приглядывали с момента, как взяли на работу. После случая с Маликой прижали, поняли, что он связан с орденом и что в Академии есть еще один лояльный ордену и близкий мне человек. Больше вытянуть не смогли из-за ментального блока. Ломать с риском для жизни посчитали поспешным. Виридан подменил ему воспоминания о допросе, и Клифт продолжил шпионить, сам не зная, что работает уже против своих магистров. Подружек мгновенно взяли на карандаш. Эву перестали подозревать сразу, но вызвали на беседу, рассказали ужасов и велели не водиться с Ташире под благовидным предлогом. И эта рыжая пройдоха устроила представление. Коварства от прямолинейной девушки не ожидал никто, и Ташире купилась, я тоже. В академии за мной следили. Домик и окрестности были нашпигованы охранками, как улей пчелами. И то, что меня постараются выманить наружу, было ясно как день. Получить разрешение на выход в город после усиления мер безопасности было не так просто. Но Тасе как бы сделали одолжение за то, что она помогает в администрации. Позволили прогулку для примирения с подругой. А Мат Эрхт, наша неугомонная зам по воспитательной работе, как раз и подала идею с павильоном Северного предела, куда я точно захочу пойти. Сказала совершенно наобум, так как сама недавно посещала оранжерею. Но Кейн сходу одобрил идею, и все завертелось. Пока я выбирала наряд и наводила красоту, у меня за спиной в авральном порядке сооружалась коварная ловушка. Король был в курсе. Ректор Силберн, естественно, тоже. Вообще много кто был в курсе, кроме меня. Рррр. За нами с Ташире наблюдали всю прогулку, так как никто точно не знал время встречи. Но когда мы вошли в оранжерею, все было готово. Заряженные ружья развешаны по стенам, рояли распиханы по кустам, группа захвата на низком старте караулила у входа с секретом. Портал рассчитывали практически на коленке и настраивали наследник Самайн и его жена Эрмира, оба портальные маги. Но в операции не участвовали. Эрмира ждет малыша, поэтому муж, да и оба величества, были категорически против авантюр. Виридан должен был обеспечить порталу стабильность на другой стороне после перехода. А на этой страховал мист Гай и Мат Хольген с Мат Эрхт, который, оказывается, неподражаемый иллюзор, мастер по визуальным морокам. Именно она сделала так, что никто не заметил портал, а Мат Хольген так, что никто не заметил, что там вообще что-то происходит. Навела порядок, как говорится. Никого лишнего в планы не посвящали, обойдясь силами Академии. Впрочем, куда им еще кого-то? Не учебное заведение, а ларец с сокровищами. Страшно подумать, на что способна Мат Оранж со своими косметическими кисточками, основами для макияжа, закрепителями и палитрами теней. А боевой веер бабушки-драконницы, который Силберн Мат Хольген проиграл. Страшная женщина. А потом, как всегда, все пошло не так. Сначала Ви увязалась за Кейном и рванула в портал первой, растолкав спасителей-захватчиков. Портал слопал тварь хаоса, устоял, но сбился и пропустил не всех, кого собирались брать. Затем случилось то, что случилось уже при мне. Все и правда передрались, а Виридан упустил переход, который хоть и не мог впускать, но выпустить вполне. Вайскасл полно мест с толстыми стенами. Можно пол Драксита по кладовкам и подвалам рассадить, и каждому найдется отдельный номер. Тышире, конечно же, никто в подвал сажать не стал. Надели блокираторы, это добро тоже тут имелось, и заперли, как принцессу, в одной из башен. Кейн не уточнил, в какой. Думает, отправлюсь навещать? Хотя кто меня знает. Рассказ завершился, и дракон просто лежал рядом на спине, не делая никаких попыток продолжить то, с чего начал. А так красиво вошел, так очами сверкал и прижимался. Я поерзала. Напрашиваться на поцелуи после своих же слов было как-то не очень. Или быстро сменить гнев на милость и прижать? Подраконье. Горячий полумрак тут же шевельнулся, повернулся на бок и включил подсветку. Страшно красиво. «Так что там с гнусными намерениями?» «Как бы без интереса, как бы просто поддерживаю беседу», — спросила я. «Отложим до завтрашнего утра». «Почему до утра?» «Утром явится его величество Бельтайн, Драксит. Все мои законные, подкрепленные договором основания у него, как и сам договор». «Я не подписывала». «Зато король-дракон заверил». «Тогда зачем вы явились в Дракстоун, если все ваши основания остались в Драксите?» «Не все. Некоторые при мне неотлучны. А явился я, чтобы подарить вам, Мадди Вейтер, некоторое количество острых ощущений. Только для этого придется выбраться из постели и прогуляться к ближайшей из башен замка». Подумал и уточнил. «Башня замка — это не спальня. Формальностями можно пренебречь». И не придерешься. Неуемная фантазия уже делала свое черное дело, подсовывая скабрезные картинки. А Кейн смотрел так, что дыхание перехватывало, и сердце начинало колотиться от малейшего, случайного или нет, касания. Я рассчитывала как минимум на купальню, Дракстоун, и... Ты меня смущаешь. Разве? Думал, выходцев из вашего мира смутить невозможно. Но ты так устала. Нет. Нет, так нет. Подожду приезда короля. Заключил дракон, шлепнулся на подушке и глаза закрыл. Кейн! Какие же вы женщины непостоянные! Притворно вздохнул он, стремительно поднялся, а я в мгновение ока была завернута в покрывало. Драконище выволок меня из спальни на плече и отпустил, только когда мы оказались на верхушке башни, одной из угловых, совершенно нежилых и даже никак не используемых. Верхняя площадка хоть и была закрытой, но проемы никто не стеклил, а ограждение местами обвалилось. Пол замело, снежинки мельтешили под высокой конусообразной крышей, бархатное небо искрилось бриллиантами звезд, луна заливала окрестности серебром. Ночь завораживала и обжигала холодом, наверное. У меня было покрывало и горячий дракон. «И что это будет?» — шепотом спросила я, заглядывая в золотые, разбитые иглой зрачка глаза Кейна. На скулах мерцал паутинный рисунок чешуи, а в груди, к которой он меня прижимал, к которой я прижималась, яростно билось неистовое, пока еще сдерживаемое пламя. «Это? Это похищение. По правилам 3П. Похищение, полет, привыкнешь потом». И шагнул в пролом. Я испортила торжественный момент оглушительным визгом. Сначала вопила от ужаса. Сбрасываться с верхушки башни — ощущение острее не придумаешь. А потом от восторга. Вместо удерживающих меня рук были когтистые драконьи лапищи, а надо мной огромные серые, подсвеченные лентами радужных брызг, крылья. Пики рубежа стремительно приблизились. На миг воздух стал таким разреженным, что невозможно было вдохнуть. Звезды совершили головокружительный кульбит, поменявшись местами со скалами и провалами. В глазах на секунду сделалось темно, а когда прояснилось, мы уже были по ту сторону барьера. Вокруг плясали вуали сияния. Странный песок вел себя, как вода, но каким-то удивительным образом держал нас на поверхности. За моей спиной был массив границы мира, спрессованная, сгущенная до каменной твердости магия порядка и созидания. А передо мной самый невероятный во всех мирах дракон. Аркейн сложил крылья, склонил ко мне огромную рогатую голову с золотыми чашами глаз. Я прижалась к нему такому, обняла, насколько хватило рук. «Спасибо», — сердцем сказала я. «Но зачем мы здесь?» «Это подарок». «Полет сквозь барьер?» «Нет же, глупенькая. Ты до сих пор не поняла? Ты — хаос, и здесь можешь все, что угодно желать и быть кем угодно. Итак...» «Тогда я хочу крылья. Хочу быть драконом, как ты!» — воскликнула я, раскидывая руки. Песок завертелся вокруг меня. Полотнища радуг и мерцающих вуалей потянулись навстречу. Я рванулась вверх, и... Первый полет, словно первый вдох. Страшно и упоительно прекрасно. Особенно, когда рядом танцуют в сиянии еще одни крылья.